сияет солнце луч, но осень на душе, таится в сердце грусть и мысли о тебе. Проходишь мимо ты, не видя красоты, для многих я мечта, ведь знаем ты и я. Ты не мой, не пойму, а вопрос лишь почему. Не со мной, не пойму, я тебя всегда люблю. Красивая и нежная,